Помогая себе трясущимися руками, Варечка черная кое-как поднялась, озираясь и вытряхивая из кофты песок. «Горюшка родимая!» — ахнула она. «Знамени видела. Знать ему не угодно. Знать прогневили. Ох, горюшка! Грешное село! Грех, грех!» Стежка-бобок в безнадежной досаде махнула на нее рукой и первая направилась к селу. За ней понуро потянулись и остальные. Пришедший из душной солнечной тьмы, откуда-то из неведомых раскаленных пространств, сухой бесплодный смерч лишь слегка задел краем густище, но оставил после себя долгую память. Он унесся, исчез, бесследно растаял в мареве выгоревшего неба, люди же не раз думали и гадали. Да это что было-то? И было ли? — спросит умудренный жизнью мужик, еще недавно прошедший пол Европы, вроде Ивана Емельянова или Фомы Куделина. Задумчиво почесывая себе затылок, не зная, верить или нет бабьей болтовне. «С вами только уши развесь», — огрызнулся как-то Митька-партизан на бабку и Люту, пытавшуюся втолковать ему все то, что произошло в этот день в густищах, как божью кару. «Бабка-чертычиха или Варька черная?» Тебе за трояк любую судьбу нагадают. Разумеется, бывает на свете такое, что тотчас убеждает всех и каждого. Случается такое, чему верится с трудом, и чем больше проходит времени, тем меньше верится. Но как бы то ни было, в тот же час, когда на толпу работающих в поле баб налетел смерч, бабка Салтычиха, пересилив ломоту в пояснице, вышла в огород, надумав прикрыть догоравшие огурцы листьями лопуха. Хилые жилистые плети были в 5-6 немощных, убитых зноем листочков, еще больше опечалили бабку. В редком случае, если глаз натыкался на зависть, то вместо продолговатого зеленого приятных свежих пупырышках плода, на крохотной ножке, скрученной чьей-то злобной силой, висел прожелклый, сморщенный уродец, готовый вот-вот совсем отпасть. По собственному опыту бабка Салтычиха знала, что любой из них огненно горек, лучше и не пробовать взять его в рот. «Тьфу! Тьфу!» — резонно возмутилась бабка. «Сколь воды-то зря вылила!» Ей вспомнилась еще одна недавняя обида. На прошлой неделе соседская вороватая кошка опрокинула у нее в сенях глечик с молоком, купленный у той же соседки ради светлого праздника Троицы за дорогую цену. Сохраняя на лице язвительно-страдальческое выражение, Салтычиха с натужным усилием распрямила разогретую спину. Она разморенно раздумывала, когда ей лучше идти к соседке ругаться за пропавшее молоко. Сейчас или подождать вечера, чтоб хоть немного спала адская жара. Солнце, превратившееся к тому часу в жалящую иглу, впивалось ей в затылок, прожигала насквозь ткань платка, жиденькие волосенки до самого черепа. Зловещие зеленые круги поплыли перед глазами. Слова покаяния и молитвы не шли в затуманенную голову. И она уже решила поскорее бежать с огорода и спасаться от ярого солнца под крышей на прохладном земляном полу, но она не успела. Что-то невидимое, плотное, громадное приподняло ее и отставило в сторону. Крутящийся мощный обвал опалил зноем, разбойничьим свистом забив глаза и уши песком. Совершенно потеряв дар речи, Салтычиха бессильно всплеснула руками ее небольшую ветхую мазанку, играючи оторвала от земли какая-то бесовская сила, закружила в палящем мареве,